Крицини с кремом авокадо. 50 граммов семени кунжута. 1 столовая ложка кунжутного масла. 160 граммов кукурузной муки. 1 большой спелый авокадо. 1 маленькая головка репчатого лука. 100 граммов сливочного масла. 120 граммов пикантного швейцарского сыра. 1 сырое яйцо. 1 столовая ложка воды. 1/2 чайной ложки орегано. 1/2 чайной ложки имбиря. 1/2 лимона. 3-5 веточек зелени сельдерея или любестока. 1/2 чайной ложки молотого тмина. 1/4 чайной ложки молотой паприки. Белый молотый перец по вкусу. Заморозить сливочное масло, натереть его на крупной терке, пересыпать мукой, перетереть руками в крошку, добавить натертый на мелкой терке сыр, орегано и имбирь, перемешать, затем влить желток и воду и замесить тесто. Скатать шарики величиной с грецкий орех, из них формовать тонкие палочки длиной 15 сантиметров, обвалять в кунжуте и разложить на застеленном пекарской бумагой противне. Выпекать в предварительно разогретом духовом шкафу 10-15 минут. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать мякоть и взбить в блендере с лимонным соком. В пюре добавить мелко нарезанный репчатый лук, измельченную зелень, молотый тмин, молотую красную паприку, молотый белый перец и перемешать. Крицини остудить и намазать кремом.